как встраивается в легкие человека. До этого момента его практически нереально обнаружить. Это ненормально. Неужели такой микроорганизм образовался естественным путем? Однако Ватанабе Кайта опередил мой вопрос. Если верить словам Ямамото Ватару Сама, этот вирус создали искусственно, заявил он. Кажется, Японию атаковали биологическим оружием. Именно поэтому все держат в секрете. Это все объясняет. Теперь понятно, почему все делалось в такой спешке. Все-таки Министерство здравоохранения не сошло с ума. И эта вакцина действительно может спасти миллионы жизней. Если, конечно, она сама никого не убьет. Кацураги-сан, я бы мог предложить вам больничный. Но у меня есть другое предложение, произнес Ватанабе Кайта. Как раз хотел это обсудить. Больничный мне не нужен, ответил я. Однако, если вирус в вакцине действительно живой и его не ослабили как следует, я могу заразить других пациентов. И тогда вакцина никого не спасет, она послужит распространению болезни. Именно поэтому я хочу предложить вам другой вариант, Кацураги-сан, перебил меня Ватанабе Кайта. Втайне от руководства Ямамото Фарм мы организовали отдельный бокс. Пациентами будет заниматься наш инфекционист Акабе Акира. Кроме него об этом плане знает совсем немного людей. Мы хотим изучить вирусы воздействия вакцины. Короче, Кацураги-сан, предлагаю вам лечь туда. Больничный оформлять не будем. Выступите в роли пациента, который на себе изучит все симптомы. А ведь это великолепная идея. Сидеть дома и сбивать себе температуру – дело бесполезное. А вот переехать в инфекционное отделение и иметь под рукой все оборудование. Я за, Ватанабе-сан, воскликнул я, готов уже сейчас туда выдви. Мне пришлось замолчать, поскольку я испытал сильный дискомфорт во рту. Кацураги-сан, с вами там все в порядке? Спросил Ватанабе. Я почувствовал, как по нижней губе пробежала струйка крови. Ватанабе-сан, одну минуту, попросил я и переместился в ванную. Оказавшись перед зеркалом, я сплюнул кровь, а вместе с ней какой-то твердый костяной комок. Твою ж, вряд ли выпавший зуб был молочным. Глава 20. Вот зараза, у меня зубы ведь даже не болели. Кажется, выпал правый верхний клык. Ватанабе-сан, перезвоню через 5 минут, сообщил я и положил трубку. Не хочу остаться без зубов, мне еще даже тридцатник не стукнул. Я поспешно схватил выпавший зуб и обработал его антисептиком. Приращивать потерянные части тела я не могу, но одно дело, отрубленная рука, и совершенно другое, обычный маленький клык. Главное, посадить его обратно, и восстановить магией все структуры, которые его держат и питают. Активировав самоанализ, я принялся вставлять клык обратно. Под контролем магии это было сделать не так уж и трудно. Основной задачей было восстановить ветки от магистрального сосудисто-нервного пучка. Они должны пройти в корневой канал зуба, и сделать это было ой как непросто. Нужна ювелирная точность, иначе ничего не получится. Плюс есть риск, что я своей магией увеличу давление в корневом канале, и структура разрушится. Тогда мне придется вставлять имплант вместо своего собственного зуба. Однако вопрос с пучком все же решился. Следом я мысленно поспешил к периодонту, совокупности тканей, которые держат зуб в своей лунке. Причем хватка у них приличная. Здоровый человек ни за что не сможет вырвать у себя зуб, к примеру, голыми руками. Все дело в связках, мельчайшие волокна плотно удерживают корень. Видимо, они-то у меня и подохли. Начался острейший периодонтит, из-за которого зуб потерял свои крепления. Возникает резонный вопрос, а почему я тогда не почувствовал боли? Очевидно, до периодонтита произошло повреждение сосудисто-нервного пучка. Сначала я потерял чувствительность, потом зуб перестал питаться и выпал. Фух, выдохнул я, когда процесс был завершен, зуб держался крепко. Я пробежался анализом по остальным, но другие пока не спешили ломаться. Хотя кровообращение постепенно ухудшалось во всей ротовой полости. Похоже, увеличилась свертываемость крови. В артериях образуются маленькие тромбы, которые угнетают кровоток, но только в ротовой полости. В других органах я такого не наблюдаю. По крайней мере, пока что. Я вновь набрал номер Ватанабе Кайта. «Что у вас там стряслось, Кацураги-сан?» Тут же спросил он. «Ватанабе-сан, побочки у вакцины, мягко говоря, неприятные. Чуть зубов только что не лишился», — прямо сказал я. «Говорите, куда подходить? Я готов к госпитализации. До понедельника нужно разобраться, чего стоит ожидать от вакцины и самое главное, как с этим бороться. Идите в инфекционный бокс. Акабе Акира проводит вас в организованное нами отделение. Работа там уже началась», — сообщил Ватанабе. Что ж, не такого я ожидал в преддверии Нового года, но деваться некуда. Если мы не разберемся, как поддерживать вакцинированных, здоровья на празднике точно ни у кого не будет. Я поспешно собрал самые необходимые вещи, которые могут понадобиться мне в стационаре. Пока что неизвестно, сколько меня там продержат. Может быть, уложимся за несколько дней, а возможно, и недели не хватит. Выйдя на улицу, я почувствовал новый прилив слабости и мощный озноб. В организме шла генерализованная ответная реакция на введенную вакцину. Но стоит учитывать, что я лекарь. У меня более сильный организм, и я могу управлять его процессами по своему желанию. Обычный вакцинированный человек на такое не способен, а значит, переносить это состояние будет в разы тяжелее. На всякий случай еще на выходе из дома я надел марлевую маску. Хотелось минимизировать риски. Если живые вирусы в вакцине окажутся недостаточно ослабленными, я могу кого-нибудь заразить. Поэтому, несмотря на защиту, я старался идти в клинику по безлюдным улицам и закоулкам. Уже через полчаса я был на пороге приемника инфекционного отделения. «Кацураги-сан, входите», — позвал меня Акабе Акира. «Ватанабе-сан предупредил меня, что вы придете. Доброе утро, Акабе-сан», — поклонился я. «Что ж, в таком формате мы с вами еще точно не работали». «Да», — осматривая меня, протянул Акабе Акира. «Не сочтите за оскорбление, Кацураги-сан, но выглядите вы паршиво. Хоть и не так плохо, как наш второй пациент». «Второй, что интересно, он имеет в виду». Инфекционист провел меня в огороженную часть отделения, в которой была выделена всего одна палата с двумя койками. «Располагайтесь, Кацураги-сан», — сказал Акабе. «Следующие несколько дней будете жить здесь. Но, если будет позволять самочувствие, вы, независимо от самочувствия, я буду работать вместе с вами», — перебил его я. «Ни отпуска, ни больничного у меня нет. Именно на таких условиях мы договорились с Ватанабе-саном». «Добро», — кивнул Акабе. «Вдвоем мы справимся быстрее. Я пока договорюсь с лабораторией, чтобы у вас взяли анализы, а вы располагайтесь. Можете познакомиться со своим соседом. Он тоже будет участвовать в исследованиях, только в роли подопытного», — усмехнулся лежащий на кушетке мужчина. На вид ему было чуть больше 30, крепкий, гладко выбритый, голова ровно подстрижена почти под ноль. «Кацураги-тенда», — представился я. «Тошиба Кицу», — коротко кивнув, произнес он. «Вы уж извините, что не могу встать и поприветствовать вас, как полагается. У меня небольшая проблема с ногой». «Тошиба», — удивился я. «Знакомая фамилия. Вы встречались с моим младшим братом. Тошиба Гата работает в отделе маркетинга Ямамото Фарм. Он мне много о вас рассказывал». «Вот как? Агата, как и его начальника Акиту Такихира, я не видел уже очень давно. Но, если не секрет, какими судьбами вы тут оказались, Тошиба-сан?» «Я был уверен, что буду находиться здесь один», — произнес я. «Ну, раз уж мы оба оказались в этом секретном проекте, я могу с вами поделиться», — пожал плечами Тошиба Кицу. «Мы с вами ввели вакцину почти одновременно. Вы тоже медик?» — поинтересовался я. «Нет, я военный», — заявил он. «Тогда зачем вы это сделали?» «Добровольно вызвались, чтобы стать испытуемым», — спросил я. «Вам уже рассказали о том, откуда взялся вирус?» — аккуратно поинтересовался Тошиба Кицу. «У меня есть лишь догадки», — ответил я. «Якобы это биологическое оружие». «Да, все верно», — кивнул он. «Я служу в контртеррористическом отряде сухопутных сил самообороны Японии. Именно мы схватили Гайбзина, который завез в страну кейс с образцом вируса. Но, когда наш отряд попытался его схватить, этот безумец разбил ампулы, чтобы от нас сбежать. Мы его все равно схватили. Но позже все мои соратники заболели. Видимо, в ампулах был глицерин с зараженными вирусом тканями», — предположил я. «Что с вашими коллегами?» «Лежат в токийской инфекционной больнице», — вздохнул он. «Двое в тяжелом состоянии, и еще трое в относительно легком. Я связался с братом, сказал, что хочу испытать вакцину. Все-таки во многом это наша оплошность. Мы отреагировали неправильно, спровоцировали преступника. В итоге Гата-сан связался со знакомыми, и через цепочку из нескольких людей я попал сюда. Могу предположить, какой была эта цепочка. Исследования, которые проводятся в этом отделении, решили скрыть от верхушки корпорации. Значит, сюда Тошибу Кицу привел кто-то, кто знал о нашем плане. Скорее всего, Тошиба связался со своим другом Фурухатой Кадзуи, а тот уже передал информацию своему знакомому фармакологу, Эйтира Кагами. И вот вся наша компания здесь. «Похвально, что вы добровольно пошли на это», — сказал я. «Ваш поступок достоин уважения. Главное, чтобы от нас с вами был толк, Кацураги-сан», — сухо усмехнулся он. «У нас есть всего 4 дня. Беседуя с Ташибой Кицу, я разложил свои вещи, а через полчаса в нашей палате появился Акабе Акира с металлическим подносом, на котором лежали запакованные шприцы и пробирки для взятия крови. «Давайте, господа», — скомандовал он, — «садитесь, сейчас посмотрим, что эта дрянь наворотила в вашей крови. Вы будете брать кровь сами?» — поинтересовался я. «Медсестер здесь нет», — ответил он. «О нашей маленькой авантюре знает только Итира Кагами и Ватанабе Кайта. Ну, мельком ознакомлен с планом Катабаяши-сан, заведующий лабораторией. Мы попросили его, чтобы готовил нам анализы быстро и без вопросов. И только сейчас я понял, что Акабе Акира не только взвалил на себя всю врачебную и медсестринскую работу, он пошел еще и на серьезный риск. Ни защитного костюма, ни экрана, даже маски нет. Акабе-сан, вы что делаете?» – удивился я. «Мы ведь не знаем, точно ли мы с Ташибой-саном не являемся источником инфекции, а как, по-вашему, мы должны это узнать?» – спросил он. «Да, мы можем сделать ПЦР, взять у вас мазки, в том числе и крови, но на 100% не будем уверены, заражаются ли другие люди от вас или нет. У нас всего 4 дня, так что проверим на мне. Это очень рискованно», – не согласился я. «Вы ведь в зоне риска, уж поймите меня правильно, но организм у вас совсем не молодой. Почему же, 68 лет, я еще ого-го», – рассмеялся Акабе Акира. «Это не обсуждается, Кацураги-сан, я уже все для себя решил. Допустим, Акабе-сан, но как же другие люди?» – подметил я. «Если вы заразитесь, а потом пойдете к другим пациентам, я к ним не пойду», – помотал головой он. «В инфекционном отделении меня заменит Ватанабе Кайта, а на улице, дома, я не вернусь домой, пока мы с вами не закончим. Будем жить до понедельника здесь, в этом отделении», – заявил Акабе Акира. «Важно, чтобы главный врач не узнал. Акихибе-сан очень добродушный и понимающий человек. Уверен, если бы мы попросили его посодействовать в этом плане, он бы нас поддержал. Но и Итира-сан и Ватанабе-сан решили, что не стоит перекладывать ответственность еще и на него. Достойное решение. На самом деле, коллеги предстали передо мной совсем с другой стороны. Да, я прекрасно знал, что все они являются первоклассными профессионалами, но не думал, что они настолько верны медицине, что будут готовы пойти против внутренних установок клиники, лишь бы убедиться в безопасности вакцины для людей. Как вообще так получилось? Решил узнать я. Еще вчера мне никто ничего не рассказывал об этом плане. Этот план созрел за 10 минут, усмехнулся Акабе Акира. Итира Кагами и Ватанабе Кайта, узнав о том, что вы хотите протестировать вакцину на себе, решили поддержать вас, а потому сразу пришли ко мне с просьбой принять участие в этом благородном преступлении. То есть, фактически, инициатором этой операции стали именно вы, Кацураги-сан. Что ж, тогда это даже к лучшему. Я не один. Вместе-то мы точно за 4 дня управимся. Анализировать свое состояние в одиночку, параллельно работая в поликлинике, сложное мероприятие. Лучше полностью отдаться этому проекту. Акабе Акира взял у нас кровь на общие биохимические анализы. Общий я и сам себе мог проверить, но было бы неплохо сравнить точность моего клеточного анализа. Посмотрим, сильно ли мои подсчеты отличаются от лабораторных. Кровь будет готова через 2 часа, сказал Акабе. Кацураги-сан, ваша задача фиксировать все симптомы и изменения в своем теле и теле Ташибы-сана. Справитесь? Спрашивайте еще, усмехнулся я. Считайте, что работа уже началась. Инфекционист покинул нашу палату, я встал с койки и сел за компьютер, который был подключен в этой же комнате. Вводить данные в медицинскую информационную систему не стал. Придавать огласке наше дело нельзя. Поэтому создал отдельный документ и начал прописывать в нем все, от симптомов до анамнеза заболевания. Пока память свежа, я описал свою клиническую картину, а потом переключился на Ташибу Кицу. «Ташиба-сан, теперь мне нужно осмотреть вас», — сказал я. «Пока я завожу на вас документ, расскажите, какие у вас были симптомы с момента, когда вам ввели вакцину. Представьте себе, место укола не болело и до сих пор не болит», — произнес он. «Зато еще перед тем, как начала подниматься температура, у меня жутко заболела старая рана. Она не беспокоила меня уже очень давно, а тут разнылась так, что хоть на потолок лезь». «Старая рана?» – переспросил я. «Вот, можете посмотреть», – предложил он, стянув с себя штаны. 5 лет назад во время задания мне осколком правое бедро рассекло. Мышцы, говорят, как-то неправильно срослись. Хромать не хромаю, но нога стала заметно слабее, чем раньше. Я осмотрел его шрам. Мои коллеги не лгали, мышцы и вправду срослись криво. Белесый шрам пересекал правую поверхность бедра по диагонали. Я заглянул под кожу с помощью анализа и увидел грубые рубцы между волокнами мышечной ткани. Но для такой раны это совсем не странно. Удивляло другое, область была сильно воспалена. Но я не вижу ни единой причины, из-за которой вокруг рубца могло возникнуть новое воспаление. Возможно, идет развитие патологического рубца, но опять же, времени прошло слишком много. Он больше не должен разрастаться. Говорите, что боль в ноге началась сразу после введения вакцины. Поинтересовался я. 2-3 дня назад ничего не предвещало беды? Нет, Кацураги-сан, помотал головой Тошиба Кицу. Буквально через час после укола я уже не мог ходить без боли, хотя до этого мог запросто пробежать 10 километров без подготовки. Больше никаких симптомов, кроме лихорадки и боли в ноге, у пациента не оказалось. Прямо как у меня, только в моем случае была лихорадка и зубы. И у всей этой ситуации была одна проблема: мы не могли вызвать на подмогу хирурга-травматолога и стоматолога, поскольку никого больше посвящать в суть нашей затеи нельзя. Придется все делать самостоятельно. Вскоре пришли результаты анализов. Я принялся изучать распечатки, а Акабе Акира тем временем начал собирать мазки. Сначала у Тошиба Кицу, затем у меня. Планировалось, что уже к ночи мы узнаем результат, а новое оборудование лаборатории сможет определить, насколько активен вирус в нашей крови. Если он потерял способность делиться, значит, бояться нечего. Вакцина работает, хоть и с большими побочками. А если выяснится обратное, придется думать, как запретить Министерству здравоохранения распространение этой вакцины, иначе мы лишь ускорим развитие эпидемии. По анализам крови все было более-менее сносно. Лимфоциты, клетки, которые отвечают за борьбу с вирусом, заметно поднялись, но это нормальная реакция. Сой и среактивный белок, признаки острого воспаления, взлетели довольно высоко. Все остальные показатели были в норме. Пока что сложно судить об опасности вакцины. Все-таки точно такую же картину по анализам можно наблюдать после любой прививки. Однако в течение всего следующего дня вплоть до вечера нас с Тошибой Кицу поочередно трясло. Сначала температура поднялась у него, затем у меня. Мы сбивали лихорадку, но она возвращалась, несмотря на прием противовоспалительных препаратов. В итоге ближе к ночи Тошиба уснул. Причем захрапел так, что даже окна начали вибрировать. Мне пришлось выйти в безлюдный коридор, чтобы сделать один звонок. Рядом со спящим Тошибой Кицу это было бы невозможно. «Алло, Сайко-сан, добрый вечер», – произнес я. «Скорее уж ночь, Тинда-сан», – усмехнулась она. «Но я рада вас слышать. Дайте отгадаю, хотите обсудить нашу встречу на выходных? Вот как раз из-за этого я и звоню, Сайко-сан», – произнес я. «Ее придется перенести». Девушка замолчала. Я лишь услышал ее удивленный вздох. «Почему, Тинда-сан, Ичиро все-таки до вас добрался, угрожал вам?» – затараторила она. «Нет, расслабьтесь, Сайко-сан, все в порядке. Дело в другом. Мне придется провести на работе почти неделю. Даже домой вернуться не смогу. Лучше не говорить ей, что я заболел. Придется немного солгать, чтобы она лишний раз не переживала. А то еще сунется опять сюда, представившись моей женой. Такой опыт у Тамимуры Сайки уже есть. Очень большой наплыв пациентов», — объяснил я. «Деваться некуда, будем работать, пока нагрузка не спадет». «Ох, поняла вас», — вздохнула она. «Но вы держите в курсе. Если что, я и в будни смогу вырваться. Репетиций сейчас не так много». «Хорошо, буду ждать этого дня», — улыбнулся я. «До связи, Сайко-сан». Я положил трубку и устало выдохнул. Минус одна проблема, но это совсем мелочь. Что действительно трудно, понять, как работает вакцина. Все-таки на этот раз министерство и Ямамото Фарм поступили откровенно по-идиотски. Первые слишком торопятся, а вторые не раскрывают своих драгоценных формул. Все как всегда. А мне бы хоть одним глазком взглянуть на механизм действия. Я бы сразу понял, что нужно делать, чтобы сгладить симптомы. «Тинда-кун, ты здесь?» – услышал я голос из-за двери, что вела в другую половину инфекционного отделения. «Кагари-кун?» – прошептал я. «Ты чего здесь делаешь? Проклятие! Канда Кагари каким-то образом вычислил, где я нахожусь, а ведь я старательно игнорировал все его сообщения. Прости, «Тиндакун, мы с Акикатян не удержались, пришли тебя проведать», — заявил он. «Акихибе и Акика тоже с тобой?» — спросил я, не открывая двери. «Ага», — услышал я голос девушки. «Напугал ты нас, Тиндакун. Мы уж подумали, что ты умер от осложнений после введения вакцины». «Стоп», — воскликнул я. «Вы откуда это узнали? Кто-то еще в курсе?» «Не беспокойся, больше никто ничего не знает», — уверил меня Кандакагари. «А рассказал мне отец», — пояснил Акика. «Я завела с ним разговор об этой дурацкой вакцине, и он проболтался, что ты себе ее вколол. Я рассказала Кагари-куну, а он... А я проверил больничные листы. Сначала думал, что ты заболел», — заявил он. «Но в поликлинике ходит легенда, будто ты помогаешь Акабе-сану с работой в инфекции. Вот мы и пришли разузнать. Главный врач знал о том, что я вколол себе вакцину, но не мог знать, что именно мы с коллегами задумали. Ребята, вам лучше молчать об этом. Никто не должен знать, что я здесь», — строго сказал я. «Акикатян, особенно твой отец, просто поверь мне на слово, так надо». «Да, мы уже догадались, что вы затеяли какую-то интригу с вакциной», — ответила она. «Не беспокойся, мы никому ничего не расскажем. Просто хотели убедиться, что с тобой все хорошо». «Я в полном порядке», — кивнул я. «Спасибо, что пришли проведать, я очень это ценю. Но сейчас лучше уходите, не привлекайте лишнего внимания. Впустить сюда я вас не могу». «Хорошо, Тиндакун», — согласился Кандакагари. «Но ты хотя бы иногда отвечай нам. Хотя бы раз в день пиши, что все хорошо. Если все хорошо, разумеется, этого будет достаточно». Попрощавшись с друзьями, я вернулся в свою палату и уже на входе понял, что не слышу храпа Ташибы Кицу. Видимо, проснулся из-за боли в ноге. Но все оказалось совсем не так, как я думал. Ташиба лежал на спине, обхватив руками шею. Его лицо покраснело, а изо рта шла кроваво-красная пена. Глава 21. Я ускорился, подбежал к Ташибе Кицу и резко перевернул его на бок. Кровавая пена полилась из его рта на подушку. Что это с ним происходит? Много вариантов я предположить не могу. Первое, что бросается в голову, тромбоэмболия легочной артерии или кровотечение из верхних отделов желудочно-кишечного тракта. Но ведь я вчера его осматривал и никаких патологических процессов, кроме самой лихорадки, не обнаружил. «Акабе-сан!» – прокричал я, рассчитывая, что смогу разбудить инфекциониста. «Срочно сюда! Лучше действовать вдвоем, так больше шансов его спасти. Только Акабе Акира, похоже, меня не услышал. Неужели он настолько крепко заснул у себя в ординаторской? Времени на размышления нет, нужно действовать». Я надавил лекарской магией на дыхательные пути Ташибы и заставил их ускорить отхождение слизи. Мужчина закашлялся и сплюнул красный комок. В его глазах появилась ясность, бешеный пульс начал медленно падать. «Стоп, и это все? Спасибо, Кацураги-сан», – прохрипел он. «Я уж думал, все, подохну». Я подключил анализ и осмотрел его легкие, пищевод, шею. Вот оно, все оказалось куда проще, чем я думал. В главных органах никакого кровотечения не было. У него потекла кровь из десен, как у меня прошлым утром, только обильнее. Но почему он начал задыхаться? И ответ пришел ко мне сразу, как только я вспомнил спящего Ташибу Кицу. Храп. Он ведь храпел, как слон. Видимо, во рту скопилась кровь и произошла аспирация. Слюна попала в гортань, а кровавая пена возникла потому, что воздух легких заполнил эту жидкость воздухом, оттуда и пузыри. «Как себя сейчас чувствуете, Ташиба-сан?» – спросил я. «Горло дерет», – пожаловался он. «В остальном уже лучше. Кацураги-сан, а что со мной случилось?» Я проснулся от того, что перед глазами круги цветные начали идти, будто меня душат. «Храп, Ташиба-сан, ночной убийца», – произнес я. «Сейчас я объясню подробнее, но придется немного подождать. Вы пока прополощите рот, на столе есть антисептик. Им тоже обработайте ротовую полость. Не хватало еще, чтобы в десны попала инфекция. Я схожу, проверю, как там Акабе-сан, и вернусь к вам». Ташиба Кицу медленно поднялся с постели и, хромая, пошагал к раковине. Я же покинул палату и заглянул к Акабе Акире. Старик мирно спал на диване. На всякий случай я проверил его состояние анализом, но ничего страшного не обнаружил. Пока что он от нас не заразился, просто сильно вымотался за эти сутки. Я решил не будить его, пусть хорошо отдохнет. Учитывая, что и у Ташибы Кицу произошли ухудшения, завтра нам предстоит много работы. Придется проанализировать большой пласт информации, ведь скоро будут готовы остальные анализы. Важно оценить динамику, как меняется наше состояние в течение нескольких суток после введения вакцины. «Ну что, Кацураги-сан, как там наш инфекционист?» – спросил Тошиба, когда я вернулся в палату. «Спит», – коротко ответил я, – «и не храпит, в отличие от вас. Скажите, Тошиба-сан, как давно вы заметили за собой эту черту?» «Храп», – усмехнулся он, – «да лет 10 уже этим страдаю, не меньше». «А разве это заболевание?» «Я думал, что все мужчины храпят. Вроде как это эволюционный механизм, чтобы мы хищников по ночам отпугивали». «Отчасти так и есть», – кивнул я. «И в целом сам храп – это не заболевание, но он может быть симптомом заболевания и портить вам качество жизни». «Речь про обструктивное апноэ сна. Слышали когда-нибудь об этом заболевании?» «Нет», – помотал Тошиба Кицу. «А уже приходилось задыхаться ночью, как сегодня», – поинтересовался я. «На самом деле что-то подобное и вправду уже было, но я не могу вспомнить, когда», – признался Тошиба. «Кажется, один раз я в казарме чуть не задохнулся. Благо рядом оказался сослуживец, который вовремя меня растолкал. Значит, очень высок риск, что это заболевание у вас действительно имеется», – заключил я. «Никакого отношения к прививке это не имеет. Просто ситуация усугубилась, поскольку во сне у вас смешалась кровь и слюна, а потом этот комок попал в легкие. Откройте рот, я осмотрю состояние ротовой полости». Однако осмотреть я планировал не только рот. Включив анализ, я пробежался по всем структурам, которые могут вызывать храп. И Тошиба Кицу определенно сорвал джекпот. Он собрал все причины этого недуга, только большую их часть исправить невозможно. Нижняя челюсть у него не очень большая. Она выглядит массивной из-за того, что у мужчины сильно развита мускулатура шеи, но на деле скелет маленький. Нижняя челюсть смещена немного назад, это первый признак, который мешает нормально проведению воздуха. Носовая перегородка сильно искривлена. Похоже, одна ноздря у него практически не дышит. Но сломали, поинтересовался я. «Угу», кивнул он, продолжая держать рот открытым. «Это заметно. Хотя искривление носовой перегородки, это далеко не всегда следствие травмы. Практически у 80% мужчин она искривлена. Многие ученые как раз связывают это с функцией храпа. Якобы в первобытную эпоху выживали те наши предки, которые громко рычали по ночам и отпугивали хищников. Сейчас нам эта функция без надобности. А если учесть, что Тошиба ломал нос, перегородка искривлена сильнее, чем должна быть. Вот в его случае точно имеет смысл сделать пластику. А то существует много отоларингологов и пластических хирургов, которые громко охают и ахают, качают головами, глядя на снимки черепа, и начинают напевать пациенту-мужчине, что у него перегородка искривлена, надо исправлять. По такой логике исправлять ее придется 2-3 миллиардам людей по всему земному шару. «Долго еще?» – поторопил меня Тошиба Кицу. «Челюсть устала. Еще немного, Тошиба-сан, подождите пару минут». Я продолжил осмотр. Пазухи Тошибы были воспалены. Незначительно, но все же хроническое воспаление в них было, так же, как и в самом носу. Кроме того, язык и стенки неба довольно большие, это тоже сильно влияет на проходимость воздуха и возникновение храпа. Последним фактором риска в возникновении храпа является ожирение. Я бы не сказал, что Тошиба Кицу полный, но он сильно раскачан. Мышцы тела крепкие и покрыты толстой жировой прослойкой. Это означает, что он длительное время подвергался бездоровым физическим нагрузкам, плотно питался, но после этого не сбрасывал лишний вес. Вот и весь набор. Как же тут не возникнуть храпу? Кстати, с деснами у него не все так страшно, как могло показаться изначально. Над клыками и резцами появились небольшие кровоточащие полосы. Видимо, это и есть главная побочка новой вакцины. Правда, у Тошибы зубы держатся крепко и выпадать не спешат. Возможно, что у меня такая проблема возникла, потому что я слишком часто пью кофе и довожу желудок до гастрита. А гастрит, как и кофе, пагубно влияет на состояние зубов. Надо бы потом еще раз по себе лекарской магией пройтись. «Все, Тошиба-сан, можете закрывать рот», — сказал я. Осмотр окончен. Мужчина проглотил скопившуюся слюну, после чего спросил. «Ну что, Кацураги-сан, сколько мне жить осталось?» Он тихо рассмеялся. «Не переживайте, ничего критичного нет», — ответил я. «Однако воспринимать мои слова за шутку не стоит. При должном везении храп действительно может вас убить, или, по крайней мере, сильно навредить. А чем опасно это? Как его там? Обструктивное апноэ сна. по слогам произнес Тошиба Кицу. «Это одна из самых неизученных болезней», – произнес я, «но по статистике, при ней чаще наблюдается высокое давление, инсульты, инфаркты миокарда и внезапная смерть во сне. Звучит удручающе», – пожал плечами он. «И что же с этим делать? Я в целом с радостью избавился бы от этого храпа, но не знаю как. Обычно меня жена ночью пинком под зад переворачивает на бок, и я сразу перестаю храпеть. Ну, это точно не выход», – рассмеялся я. «Кстати, ваша супруга правильно делает. Существует теория, что партнер, который по ночам слушает храп, страдает от ухудшения слуха больше, чем другие люди. Только жене моей не говорите», – усмехнулся Тошиба. «Она ж меня на диван выгонит, если узнает, что может из-за меня оглохнуть. Более того, качество сна страдает у обоих. Для мужчины это особенно важно. Из-за храпа вы редко входите в фазу медленного сна, а потому теряете свой тестостерон, который вырабатывается именно в этот ночной период. От такого и нарушение потенции может возникнуть. А вот это ее точно не обрадует», – добавил Тошиба Кицу. «Не томите, Кацураги-сан, как лечить-то эту дрянь? Каких-либо чудодейственных лекарств от храпа не существует. Первое, что я бы вам посоветовал, сделать пластику носовой перегородки. Это снизит частоту возникновения храпа. Кроме того, нужно избегать сна на спине. Старайтесь спать только на боку. Алкоголь, снотворные, курение, все это следует полностью исключить. Ну и напоследок, сбросить лишний вес. Масса тела у вас большая, но большую ее часть занимают мышцы. Однако и жира вместе с ними накопилось прилично. Ожирение всегда способствует храпу, так что пора поменять режим питания. Вас понял, Кацураги-сан, кивнул Тошиба Кицу. Буду исправляться. И начну, пожалуй, прямо сейчас. Тошиба улегся на бок и заснул. Я тоже направился спать. За ночь мой сосед по палате не всхрапнул ни разу. На то есть свои причины. Я убрал хроническое воспаление в его пазухах и носу. «Подъем, лентяй!» – крикнула Кабе Акира на следующее утро. Тошиба резко вскочил с кровати, затем схватился за больную ногу и чуть не упал. «Простите, Акабе-сан, рефлексы!» – пожал плечами он. «Ну что, Кацураги-сан, Тошиба-сан, как у вас самочувствие?» – спросил инфекционист. Оказалось, что этим утром мы оба стали чувствовать себя немного лучше. Однако температура продолжала держаться на уровне 37 с лишним. Я рассказал Акабе Акире о произошедшем ночью, и мы оба сделали вывод, что вирус воздействует на уже воспаленные, ослабленные участки организма. А зубы редко у кого-то бывают полностью здоровыми, если человек не наблюдается у стоматолога регулярно. В пользу этой теории было обострение боли в ноге Тошибы. «Кажется, мы приближаемся к разгадке, картина проясняется», — сказал я Акабе Акире. «Сейчас еще сильнее прояснится», — сообщил он. «Приготовились ваши вчерашние мазки. Наша лаборатория прогнала их через все аппараты. Я еще сам не успел изучить результаты. Давайте займемся этим вместе». Мы с инфекционистом уселись за компьютер и принялись анализировать полученные данные. На весь процесс ушел примерно 1 час, зато с каким же удовольствием мы вскоре смогли сделать приободряющий вывод. «Вирус неактивен», – заключил я. «Он действительно ослаблен и не выделяется во внешнюю среду. Фармакологи не облажались. Да, только он все равно ведет себя крайне агрессивно», – подметила Акабе Акира. «Значит, таково его свойство», – сказал я. «Если ослабленный вирус так себя ведет, то представьте, что творит полноценный. Тогда эта вакцинация действительно необходима, но нам все еще нужно найти способ сгладить углы. Не могут же вся Япония валяться в стационаре, пытаясь избавиться от побочек вакцины, это верно. Но мне все еще непонятно, каким образом новый вирус вызывает такую реакцию в организме, если на нем почти нет антигенов. Он гладкий и не должен узнаваться иммунной системой. Если только, Акабе-сан, а что, если у вируса все же есть одна опознавательная черта, предположил я, просто выделяется она после того, как инфекция внедряется в ткани. Например, нахмурился Акабе Акира. Взгляните на клиническую картину, сказал я. Вирус очень термостойкий. Нас жарит уже 3-й день, но на температуру ему плевать. Даже ослабленная инфекция все равно держится в организме. И что вы хотите этим сказать, Кацураги-сан? Он намеренно повышает температуру, сказал я. Посмотрите на иммунный профиль. Все лейкоциты словно взбесились. Думаю, что проблема в цитокинах, в сигнальных молекулах. Вероятно, вирус сам продуцирует цитокин, который заставляет иммунную систему взорваться. Но зачем? Он ведь тогда и сам погибнет, если носитель долго не проживет, заявила Кабе Акира. Не забывайте, что его создала не природа, а человек. Задача этой инфекции – нанести урон. Создать террор, произнес я. Звучит логично, но как вы хотите использовать эти знания? Поинтересовался инфекционист. Все просто. Каждому, кто будет вакцинироваться, будет дана подробная инструкция. Посещение стоматолога, консультация терапевта, прием иммунодепрессантов. Стероиды хотите людям давать? Удивился Акабе. Так мы заглушим цитокиновый шторм, не дадим температуре разогнаться, произнес я. Но иммунной системе хватит сил и времени, чтобы выработать антитела и создать иммунитет к новому штамму. Звучит, как план, кивнул он. Мне нравится, как вы мыслите, Кацураги-сан. В таком случае нужно приступать незамедлительно. Начнем с вас и Ташибы-саном. Сегодня же примите глюкокортикостероиды. Понаблюдаем за состоянием до завтра. Если все стабилизируется, значит, с понедельника можно начинать массовую вакцинацию в Ямамото-фарм. Только, не все ведь согласятся. Как и всегда, кивнул я. И это их право. Но наша задача – сделать все, чтобы снизить риск распространения инфекции. Нужно, чтобы она так и осталась в своем очаге. Новая пандемия нам ни к чему. И в нашем тайном отделении вновь закипела работа. Мы с Ташибой приняли таблетки, затем несколько раз сдали анализы. К нам несколько раз заходил Ватанабе Кайта, которому сообщили, что мы не заразны. Заведующий сверил наш план и дал добро на продолжение исследований. Мы почти что вышли на финишную прямую. Наступило воскресенье, и мы с Акабе решили, что я уже могу вернуться домой. Все анализы пришли в норму, температура исчезла, а обследование на антитела показало стойкое увеличение иммунных клеток, готовых встретить вирус лицом к лицу. За эти несколько дней я потратил много сил, постоянно исследуя себя и Ташибу Кицу. Оказавшись дома, я первым делом подошел к своему артефакту, Семисену, и провел пальцем по струнам. Звук вышел, так себе, но даже этого хватило, чтобы подзарядиться. После плотного обеда я вырубился и проспал до утра понедельника. Последние дни я толком не спал, да и питался одной лишь больничной едой, а она мне никогда не нравилась, ни здесь, ни в России. Хотя встречал нескольких пациентов, которые, наоборот, так любили эту атмосферу стационара с местной едой, что старались госпитализироваться исключительно ради развлечения. На следующий день началась вьюга. Снега было немного, но из-за усилившегося ветра, мелкие снежинки хлестали по лицу, словно камни. Покрасневший от холода, я добрался до поликлиники, и рабочий день начался с планерки, в которой приняли участие лишь я, все отделение профилактики и заведующие. Итак, уважаемые коллеги, начало Итира Кагами. Министерство здравоохранения требует, чтобы мы приступили к срочной вакцинации сотрудников Ямамото Фарм. Сегодня же, и мы это сделаем, но теперь нам не придется действовать вслепую. Кацураги-сан и Акабе-сан трудились несколько дней, чтобы разработать план ведения вакцинированных пациентов. Сегодня я также поговорил с главным врачом, тот связался с генеральным директором, и было принято решение выдавать вакцинированным два оплачиваемых выходных дня. А разве это не приведет к перегрузке корпораций? Отделы перестанут справляться, вмешался Ватанабе Кайта. Приведет, кивнула Итира Кагами. Но мы пройдемся по небоскребу в три захода. Будем вакцинировать треть отдела, выжидать двое суток, а затем переходить ко второй трети. Так мы управимся всего за неделю. Итак, профилактическая бригада, готовьтесь приступать к работе. Машина скоро будет у поликлиники. На этот раз машина была нужна для перевозки огромного количества вакцин и прочих врачебных принадлежностей. Лихачева Хикари, Нагисаика, Митсуси Коконы и Кандакагари дружно кивнули и поспешили в отделение за своим обмундированием. Стоматолога я вызову отдельно. Скоро он присоединится к бригаде. Кацураги-сан, а вы пройдите со мной к главному врачу, произнес Итира Кагами. Понимаю, как вам уже надоело слышать от меня эту фразу, но у меня снова есть плохие новости. Куда же без них, усмехнулся я. Мне начинает казаться, что без плохих новостей у нас вся клиника перестанет работать. Пойдемте, Эйтира-сан. Вновь в том же составе, я, Эйтира Кагами и Ватанабе Кайта, мы вошли в кабинет Акихибы Шатера. Главный врач выглядел совсем уж раздосадованным. Не знаю, что его так измотало, вся эта история с вакцинацией или очередные новости обо мне. Доброе утро, Акихибы-сан, поклонился я. Доброе ли, Кацураги-сан, пожал плечами он. Начнем с того, что вы трое меня обманули. Я сильно разочарован. Трое заведующих. Заведующий поликлиникой, терапевтами и профилактикой. Где ваш четвертый сообщник? Тоже, кстати, заведующий узкими специалистами. Акабе Акира, черт бы его подрал. Предатель. Главный врач не столько ругался, сколько ворчал. Почему вы не поставили меня в известность? Вы настолько плохого мнения обо мне, коллеги? Нахмурился Акихибе Шатара. Мы не хотели вешать на вас дополнительную нагрузку, коротко ответил я. Вот и все. А также дополнительную ответственность за наши действия, но об этом я говорить не стал. Ох, Кацураги-сан, а с вами вообще отдельная история. Схватился за голову Акихибе. У меня такое впечатление, что все вокруг резко сошли с ума. И мои заведующие, и министерство. Какой-то предновогодний кошмар. А что опять не так с министерством? Спросил я. Главный врач медленно поднял на меня взгляд. Они ответили на мое письмо касаемо вашего увольнения, Кацураги-сан, произнес он. Помните, мы с вами написали им, что в их требовании не указаны аргументы в пользу вашего увольнения. Дайте отгадаю, они их нашли, предположил я. Именно, кивнул Акихибе Шатара. Помните пациента по имени Синодзи Кавахитты? Первый раз слышу это имя, нахмурился я. А вот министерство утверждает, что именно от него поступила жалоба. Якобы, Акихибе изобразил пальцами кавычки, будто вы поставили этому пациенту шизофрению, отправили его в психиатрию, а в итоге он оказался здоров. Также Синодзикова сообщил в министерство, что из-за вас он чуть не выбросился в окно. Тот самый, один из моих первых пациентов после возвращения из отпуска, но у него действительно была шизофрения. Только, да чтоб я лопнул, я ведь попытался ее вылечить новыми силами, и, возможно, мне это и вправду удалось. Получается, что уже здорового на тот момент человека положили в дурку, но ему в любом случае требовалось лечение. Наш психиатр Макисима Сакуя видел, как он себя вел, мы не допустили ошибку, все было сделано правильно. И каков вердикт? Спросил я. Министерство пошло на компромисс. Вздохнула Акихибе Шатара. Сначала вы вакцинируете весь небоскреб согласно их плану, а уже после этого я должен вас уволить. Мой телефон завибрировал. Краем глаза я взглянул на экран и увидел смс-сообщение от неизвестного номера. Шах и мат, Кацураги-тенда.